Председатель, впрочем, весьма вежливо напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее сверкнули. Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от злодея, что есть у Федора Павловича какой-то пакет с 3000. Только это все глупости. Я смеялась и ни за что бы туда не пошла. «Про кого вы сейчас упомянули, как о злодеи?» — осведомился прокурор. «А про лакея, про Смердюкова, что барина своего убил, а вчера повесился». Конечно, ее мигом спросили, какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких. «Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что! Всему одна она причиной, вот что!» Вся, как будто содрогаясь от ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе. Осведомились, на кого она опять намекает. «А на барышню! На эту вот Катерину Ивановну! К себе меня тогда зазвала, шоколадом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что!» Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось. Она готова была полететь хоть в бездну. «При аресте в селе Мокром, — припоминая, спросил прокурор, — все видели и слышали, как вы, выбежав из другой комнаты, закричали: „Я во всем виновата, вместе в каторгу пойдем“. Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отце-убийца?» «Я чувств моих тогдашних не помню», — ответила Грушенька. «Все тогда закричали, что он отца убил. Я и почувствовала, что это я виновата, и что из-за меня он убил. А как он сказал, что не повинен, я ему тотчас поверила. И теперь верю, и всегда буду верить. Не таков человек, чтобы солгал». Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина и про 25 рублей за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова. «А что ж удивительного, что он деньги взял?» — с презрительной злобой усмехнулась Грушенька. «Он и все ко мне приходил деньги конючить. 30 рублей бывало, в месяц выберет. Все больше на баловство. Пить есть ему было на что, и без моего». «На каком же основании вы были так щедры к господину Ракитину?» — подхватил Фетюкович, несмотря на то, что председатель сильно шевелился. «Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сестры. Он только все молил меня никому про то здесь не сказывать. Стыдился меня уж очень». Этот новый факт оказался совершенной неожиданностью для всех. Никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя речь господина Ракитина, все благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России, все это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был доволен. Опять Бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремились на нее, когда она кончив показания, уселась в зале довольно далеко от Катерины Ивановны. Все время, пока ее спрашивали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю. Появился свидетелем Иван Федорович.